Ладно, все разборки потом, надо уходить. Сейчас могут прийти еще чудовища. Хватай жреца, и в ту сторону. Мы понесем стража. Я иду впереди с определителем, ты рядом. Пройти надо еще 10 кварталов, а там дом с подчиненным духом. Вперед, вперед. Жрец был легкий, но дико неудобный в переноске. Человека нести в бессознательном состоянии всегда труднее, чем человека в сознании. При этом еще и отслеживать сработки нестандартной защиты приходилось. Как всегда, на последнем квартале опять бумкнул шарик. Как только прошли квартал, послышался рык грока. «Все в тот дом!» – заорал Аркан. «Блондин, мне нужна пара минут, чтобы войти, задержи тварь. Давай жреца, шагу ему в жены». «Нет, нормально, задержи грока, на улице». Ярослав подумал, что он не супермен, но делать нечего и придется задерживать. Только как, эта тварь так двигается, что в нее даже попасть ну очень маленький шанс. А мечом, в туше этой твари не меньше 500 килограммов, снесет и не заметит, даже если Ярослав проткнет ее мечом на всю глубину. С кисой просто все удачно сложилось, она в защите застряла, да и там вся команда поучаствовала. Зачем Ярик в это ввязался, и где он так нагрешил? Грок, как всегда, выпрыгнул внезапно. Появился на улице метров за 700 от Ярослава, только откуда, он так и не понял. А дальше тварь начала прыгать. Каждый прыжок метров на 20, но вот траектория была как у сбрендившего шарика для пинг-понга. Грок прыгал на стены, отталкивался и летел на противоположную сторону, там отталкивался и летел в сторону крыши, там как-то переворачивался и опять оказывался на улице, но уже ближе на квартал полтора. Часть защитных артефактов срабатывала, и к рычанию игрока добавились треск молний, визг воздушных хлыстов, шлепки и глухие удары воздушных столбов, пыль, разлет мелких камней, разлетающийся как от взрывов мусор. Агрок, как всегда, проходил сквозь все усилия магических артефактов. Тварь прыгала сквозь дым и туман магии, и ничего его не брало, как будто это не живое существо, а призрак. Только от прыжков этого призрака крошился камень. Когда ему осталось сделать последнюю пару прыжков, Ярослав сорвался с места и кинулся навстречу игроку, а вслед ему неслось. Куда? Блондин, назад. Ярик не услышал Аркана, а может, проигнорировал. Парень двигался так быстро, что сравнялся по скорости с игроком. Расчет был поднырнуть под чудовище и ударить вдоль брюха мечом. Дурацкая идея, но других не было. Когда Ярослав уже вошел в скольжение по земле, рассчитывая, что Грок как раз пролетит над ним, произошло странное. Грок вроде бы прыгнул в его сторону, но вдруг, будто не существует законов инерции, замер и потом сел на задницу, как обыкновенный пес. Но Ярик-то скользил по земле, достав меч и вытянув руку вверх. Парень почти доехал до Грока, а тот просто сидел и смотрел на Ярослава. Потом лениво протянул переднюю лапу и остановил Ярика перед собой. Причем, гад, смотрел на вытянутую руку с мечом, потом перевел взгляд на парня и как-то чисто по-человечески вздохнул. Эдак, сукаризный. Ярик же, заряженный на удары напролет туши зверя над собой, немного растерялся. Ткнуть мечом грока, так замаха нет, сила удара будет в разы слабее. Тварь так и сидела, смотря ему в глаза. Вот интересно, это мальчик или девочка? Дурные мысли лезут в голову. Что теперь делать? И тут Ярослав заметил, что бугры ментального поводка на шее сверкают, но рыка грока нет. Может, он хочет, чтобы Ярик. Грок взял и кивнул. Точно непростая животина, да кивает как человек. Так, попробую мечом, подумал Ярослав. Аккуратненько подводим, а лапка, придерживающая его, напряглась. Нервничает, скотинка. Так, желание, и меч покрылся искрами. Ярослав проводит кромкой лезвия у основания бугорка, затем у второго. Отпали. Как интересно, они крепятся на игроках, абсолютно чужеродные, но не оторвешь. Сработало, сработало. В голове Ярослава начали возникать образы, передаваемые игроком. Благодарность, совет свободного игрока, зависть, неприятие, любопытство, желание проверить, наблюдение, смерть кисы, неодобрение, преследование, желание общения наедине, пугание группы двуногих, удивление от глупости, благодарность, обещание помощи. А потом Грок исчез. Куда тварь сиганула, Ярослав не увидел, потому что выныривал из образов Грока. Вот сильная тварь. Тут включились звуки, и он услышал, как Аркан от входа в дом орет. «Блондин, ты сморгот вышкланный, да отзовись наконец, блондин. Ты там жив?» Ярик аккуратно сел, Потом, опершись на меч, встал. Меч не убирал, хоть и надо бы. В голове все кружилось, поэтому не стал кричать, а просто махнул рукой. Затем медленно, но все ускоряясь, потрусил ко входу в дом, где укрылась команда. Вот теперь его точно начнут рвать. И за меч, и за игрока. Еще и Джуна. А там и жрец подтянется. Радует, что стражник по причине раны не присоединится к этому веселью. Веселья не получилось. Как только Ярослав зашел, Аркан щелкнул каким-то прибором-артефактом, после чего окна и двери закрыли каменные щиты, правда, тонкие, всего в 2-3 сантиметра толщиной. Все вздохнули с облегчением. Значит, камень, несмотря на тонкость, непростой. Аркан пихнул парня в сторону кухни, причем с раздражением, но бережно. Елазна, Арна, осмотрите его на предмет ран и травм. Если надо, обработайте. Где лежат мази и артефакты лечебные, знаете. Все, что надо зарядить, сложите на плиту зарядник. Я кверху. Как он там? Страж спит, а жрец Сета лежит наверху. Очень хотел поговорить с блондином. Очень-очень. Слайса выразительно посмотрела на Аркана. Обойдется. Нам через 6 часов выходить. Как осмотрите блондина? Все по комнатам. Комнаты блокирую через духа. И никаких посиделок, никаких разговоров. Времени нет. С тобой после выхода разбираться будем, блондин. Хорошо. Значит, есть время обдумать, что говорите кому. Только вряд ли отмашусь, подумал Ярослав. Хорошо бы цацку зацепить. Тогда может Сет появиться и не придется возвращаться в анклав. А то, думается, разберут на запчасти. Дух в норке Аркана не отвечал на запросы ни мысленно, ни голосом, поэтому Ярослав быстро уснул. Утром, проснувшись, как всегда, раньше всех, не смог выйти из комнаты, поэтому, улегшись обратно на кровать, стал обдумывать свою жизнь. Ярослав все больше склонялся к тому, что в конце пути надо уходить. Да, ему ничего не известно про магию, но видеть он ее может. Да и один Ярик сможет отсидеться и проскользнуть там, где команда не пройдет. С другой стороны, один отбиться от кисы парень вряд ли сможет. Вот и думай. Только вот, при возвращении в анклав как бы его не взяли в оборот. Потом Ярослав подумал, что все это бред. Ведь он им нужен. Или нет? А, ладно. Будет день, будет и пища. Аркан поднял всех с рассветом и сообщил, что страж остается на базе, но доступ к прибору ему передал. Жрец попытался отозвать Ярослава для приватного разговора, но Аркан так на него рыкнул, что тот тут же стал собираться, как все остальные. Вообще странно, в анклаве Аркан такой тихий был, все, что Джуна и глава клана говорили, выполнял, а теперь иногда из него прорывается что-то такое, командное. Ярик так и не узнал, кто он по должности. Как только все вышли, Аркан приложил обе руки на один из шаров возле входа, и Ярослав увидел, как куча искорок от этого шара ниточками разбежалась по стенам дома. Некоторые барельефы и скульптуры вспыхнули искрами магии. Все-таки странная тут цивилизация, где посохи и взмахи руками. Все не так, как Ярослав читал в книгах про магию. Мало читал, только от скуки, но читал. Правда, это была фантастика, к тому же земная, но все равно странно. Через часа четыре группа, наконец, подошла к биотеху. Энда, норка Аркана, по сравнению с этим зданием, была, как если шалаш сравнить с небоскребом. Все другое. Во-первых, автоматические, срабатывающие на любое движение, башенки каждые 20 метров на стене. Во-вторых, стена 5 метров, с проходами, закрытыми решетками. Проходов было несколько. Набор срабатывающих артефактов расширился на агонии еще какую-то хрень с фиолетовыми искрами и ощущением гадости. В-третьих, за забором открытое пространство, судя по пятнам искр, заминированное. Первые три этажа здания не имели ни окон, ни балконов. Была только одна входная дверь. Защитные барельефы шли сплошняком на уровне второго этажа и, судя по искрам, там стояли всякие артефакты, дополнительно простреливающие всю заминированную площадь. «Что внутри?» – спросил Ярослав Аркана. «Лабиринт с ловушками. Ловушки автоматические и подчиненные центральному духу артефакты. Есть несколько вариантов дойти до комнаты с носителем духа. Главный вариант – мы отключаем центральный дух, добравшись до носителя, потом идем в лаборатории. Правда, я не представляю, как мы пройдем внутрь. Зачем пришли тогда?» Посмотреть, Ярослав начал злиться. У нас есть месяц, чтобы вскрыть биотех, Аркан пожал плечами. Мне и девчонкам это нужно, иначе рабство. Тебе это нужно, иначе тебя отдадут стражам и жрецам, потому что ты чужак и странный. Я не удивлюсь, если окажется, что ты пришел через портал из другого мира. Я читал о таком в архиве. Хотя, после Ликсона всех пришельцев разбирали на запчасти, чтобы понять, что и кто они. Если вскроем биотех, за тебя будет гильдия, стражи, совет в образе Джуны, и я. Аркан скромно выпрямился. Замглавы внешней разведки Анклава. Я рассчитываю на то, что мы будем прорываться внутрь при помощи твоего зрения, плюс, ты будешь нас защищать от игроков, а кис здесь очень мало, игроки их сами порвут. Если ты не справишься, Аркан многозначительно насупился. Слушай, а шкуры игроков и кис экранируют магию, мы не дураки, проверили это в первую очередь. Очень слабо, как только умирают твари, их шкуры перестают действовать. Вернее, действуют, но очень слабо, не получится. Надо подобраться вон туда и приложить вот эту пластину. Это отключит башни и артефакты. Потом пройти ловушки и приложить две пластины возле двери в комплекс. Причем один из прикладывающих должен быть жрецом, иначе не сработают. Сегодня забираемся в тот дом. Он раньше принадлежал нашей службе, и есть доступ к духу. Потом смотрим и решаем, что делать. И поменьше говори с девчонками и жрецом о том, что ты пришлый. Пока знаю я и Джуна. Если жрец узнает, то потребует отвезти тебя в анклав сразу. Всех пришлых допрашивают на алтаре духов в храме Сета, а ты постоянно прокалываешься. Уже устал тебя прикрывать. Зачем я тебе? Ярослав и вправду не понимал. Ведь проще после вскрытия биотеха просто убить. Или потом убьешь. Не поможет. Ты помечен. Дух притянет в депозитарий, а там допрос жрецами после печати подчинения и все откроется. Вот если мы прорвемся, то даже жрецы 10 раз подумают. Иначе галы не поймут, а баланс в анклаве очень хрупок. Ты просто не понимаешь местных реалий. Я тебя и не расспрашиваю из-за этого, а не потому, что неинтересно. Если не получится, я не знал. Духи отвечают только на вопрос, но вопрос еще надо правильно задать. Но вдруг зададут правильный вопрос, и вообще, рано об этом говорить. Давай сначала вскроем биотех. Первая попытка была через 2 дня. Сначала отсыпались, потом смотрели, хотя ничего так и не высмотрели. По следам определили примерный радиус действия башен, и на этом все. Первой должна была идти Криника, как самая быстрая. Ярослав хотел было сказать, что он быстрее, но Аркан рыкнул на него, чтобы не лез. Ну, нет, так нет. Жрец дал девушке какой-то амулет, что-то понажимал и пошептал над ним, после чего вокруг Слайсы возник мерцающий кокон. Сопровождали ее Аркан и Ярослав. Когда подошли к границе поражения башен, Ярик предложил привязать веревку к Кринейке. Так, на всякий случай, Аркан подумал и согласился. До места, куда надо приложить пластину, было 50 метров. Немного, при скорости Кринейки, 5 секунд. Ярослав в трансе мог пробежать за пару секунд. Все остановились на границе, и Аркан повторил порядок действия для каждого. В 10-й раз. Ну, с нами Сет. Аркан мягко подтолкнул Слайсу в спину. Сделав шагов 5 внутрь периметра, Слайса остановилась от того, что в ее защиту ударил первый росчерк с ближайшей башни. Кокон вокруг Кринейки замерцал, но выдержал. Хорошо, девочка, иди вперед, но пока медленно. Пусть ударит вторая башня. На скорости ты не проскочишь, не бойся, там 20 шариков, они все поглотят. Только не стой, иди, Аркан говорил, но вряд ли для Слайсы, и не для меня. Для себя, амулет часть отражает, часть перенаправляет в металл. Ну, еще шаг, иди, девочка, я близко, Аркан с тобой. Выстрел со второй башни. Ярослав с Арканом напряглись, но Слайса шла. Она прошла половину расстояния до цели, когда начала выкидывать шарики. Почему? Удары с башен участились, начали подключаться более дальние башни. Металл почти насытился энергией, Слайса это видит. Таким темпами она не успеет дойти. Надо ее возвращать. Аркан взялся за веревку и подергал ее. Слайса обернулась и увидела взмах руки Аркана. Обратно она все так же шла. Выскочив за периметр удара башен, Кринейка остановилась. Почему она идет, а не бежит? Там есть еще и механическая защита. Побежишь, скорость зафиксируют. Механическая защита включится. А защита такая, что игрока или кису прибьет. Сколько шаров осталось? Аркан с каменной физиономией стал Слайсу опрашивать. Как будто не он еще недавно шептал и переживал. Вот же хитрован. 2. Как только нагревались, я их роняла. Несла по одному в каждой руке. Один нагревается, я бросаю, беру следующий, второй греется. Не дошла шагов 20. Хорошо, завтра попробуем чуть быстрее и с большим количеством шаров. Уходим в дом. Граки и кисы не реагируют на выстрелы башен, но все же, да и жрецу втык надо сделать. Его амулет только держит удары, а должен половину отражать. Если он что-то напутал, я ему руку сломаю. Аркан быстро шел к дому, но ругаться не забывал. Ярослав решил разрядить обстановку и пошутить. Может, лучше ногу, а то, как он амулет будет перестраивать. Шутка не удалась. Все так и шли, никто не улыбнулся, только вперед самым домом Аркан глухо буркнул. Может, ты и прав. Вот кто шутил, а кто нет. В доме, после включения активной защиты, собрались в большой зале. Аркан экспрессивно наехал на жреца, но тот не отреагировал вообще никак. Просто взял амулет и ушел в свою комнату. Девчонки начали прикидывать варианты, и только Джуна молчала. После спора Аркан напрямую спросил, почему видящая молчит. Чужак скажет, как пройти. После чего встала и ушла к себе в комнату. Аркан и девчонки с любопытством посмотрели на Ярослава. Как стреляют башни? Этим управляет дух или датчик? Ярослав пытался сформулировать задачу, но данных пока не хватало. Нет, конечно, Аркан отвечал спокойно и по порядку. Дух на каждую башню, это слишком расточительно. Тем более, что перед войной был дефицит духов. Дух есть в центральном управлении комплекса и в центральной лаборатории, но башни автоматические. Они стреляют по приближающемуся объекту определенное количество раз. Если объект двигается слишком быстро или подпадает еще под кучу параметров, то башня увеличивает темп стрельбы, и подключаются соседние башни. Вообще-то раньше сидел оператор, который мог изменить конфигурацию защиты, но теперь все на датчиках и прописанных алгоритмах. А на чем основан ящик откачки энергии? Тот же специально обработанный шар, только в несколько раз больше. Там есть предохранитель какой-нибудь? Ну, чтобы не рванул от переизбытка энергии? Нет. Ты хочешь с помощью шара взорвать башню? Как ты это представляешь? Как ты его доставишь к башне? Для того, чтобы он откачивал из башни энергию, шар должен быть рядом. Да и не взорвется он. Шар не взрывается, как накопитель, а рассыпается с выбросом энергии во все стороны. Поэтому поглотители и круглые. Что будет, если переполненный поглотитель повредить, с одной стороны, физически? Будет направленный выброс энергии. Подожди, ты хочешь направленным выбросом взорвать накопитель башни? Как? Повредить нужно со стороны башни и на расстоянии не больше 3-5 метров, иначе энергия рассеется и не перегрузит накопитель. Рикошет. Ты хочешь при помощи рикошета, твое оружие, а поглотитель как доставишь, как заполнишь. На границе зоны обстрела кто-то с поглотителем и амулетом жреца стоит, пока не заполнится поглотитель. Кстати, ты скажи жрецу, пусть все обратно вернет, он обрадуется, а доставлю, переделав метатель. Полюби тебя, Ликсона. Так просто, а если не получится, придумаем еще что-нибудь. А пока ты к жрецу, я в комнату переделывать метатель. Кстати, а инструменты тут есть какие-нибудь? Тут все есть, это опорная точка контрразведки. Вот интересно, кто такой Аркан? Ладно, про заброшенные точки он мог узнать через архив, где они с ним брали план Бятиха, но вот откуда искатель так быстро схватывает про подрыв накопителей. Это либо подготовка, либо образование. Причем специфическое. Ярославу такое давали в Легионе, а вот где давали Аркану, вопрос. Про прошлое здесь не принято спрашивать, а кем Аркан был до войны, ну очень интересно. Ладно, пока интересы Аркана и Ярослава совпадали, только хочется знать, в чем интерес Аркана. Ярик и не предполагал, что ночью случайно узнает это. Вечером Ярослав закончил метатель. Ничего сложного не было. Просто надо было разобраться в магических приблудах. Только он подумал о том, что надо завтра при помощи камней его пристрелять, как в комнату проскользнула Слайса. Действовала она стремительно. Сразу заблокировала двери, через пару секунд была рядом с Ярославом. Правда, была тонкость. По дороге она успела избавиться от всей одежды. Подскочив к Ярику, она обняла его и впилась поцелуем, как будто пыталась выпить его через рот. И пахло чистым телом, с легким ароматом мяты. У Ярослава уже очень давно не было женщины, и здоровый молодой организм отреагировал стандартно. Ярик просто выкинул из головы все мысли и отдался страсти. Пару раз он выныривал, но только чтобы избавиться от остатков одежды и попить. Через несколько часов они лежали, обнявшись, и отдыхали. Ярослав машинально гладил Слайсу, но ни у него, ни у нее не было сил продолжить, поэтому просто лежали. Слайса что-то рассказывала, Но Ярик не прислушивался. Ему было просто хорошо, и он растягивал удовольствие во времени. Он бы так и продолжил гладить Слайсу, но мозг зацепился за имя Аркана и Ивла. «Извини, что там Ивла и Аркан? Ты что, меня не слушал? Аркан раньше, до войны, был женат. Он однажды сильно напился и рассказал мне. Его жена была крупным магобиологом. Она как раз и стояла у истоков создания игроков. Потом она что-то открыла, и это засекретили, а она попыталась это рассказать всем, в том числе и кринейцам. Ее приговорили к изъятию. В одной из лабораторий Биотиха ее дух сделали базовым. Откуда она знает про Аркана? Ну, это понятно. Спала с Арканом, он пьяный, излил ей душу, а убить ее не вариант. Хотя, может, и специально сказала, с подачи Аркана. Ну, не может профи по пьяни проболтаться. Ладно, потом проанализирует. Почему скрывал? Нет, что-то не то. Слайс рассказала, что он, Аркан, уже пытался проникнуть в биотех, но не прошел башни. Использовал какой-то нестандартный поглотитель, который при выбросе привлек и кису, игрока. Аркан успел спрятаться в доме, а Грок пошел на более многочисленные сигналы кринейцев, почему-то пытающихся проникнуть в биотех, но по глупости прибежавших проверить выброс магической энергии. Да, была еще и группа кринейского спецназа, пытающаяся проникнуть в биотех. Грок порвал спецназ, порвал разведчиков, но оставил двух недобитков в виде Слайса и кринейского жреца. Тут появилась киса, игрока это отвлекло. Грок и киса друг друга потрепали и ушли. Вот в этот момент и появился Аркан. Он добил жреца и забрал Слайсу. С месяц ее выхаживал на какой-то конспиративной квартире. Опять вопрос, почему один, откуда квартира? Ну, допустим, квартира из старой довоенной жизни, но как отпустили одного в город замглавы по безопасности клана? Ярослав был убежден, что Аркан раньше был контрразведчиком, причем оперативником. Слишком хорошо разбирался в защите Биотиха, в игроках, в кисах и очень легко вербанул Слайсу. Причем, Слайса даже не скрывала это. Да, Аркан лучший, он ее спас, но она непростая, хоть и наивная, девочка. А может и не наивная, она из их спецслужб. Да, была стажеркой, а до этого вольнонаемной, но все равно. Если бы перевербовка была столь простой, то и войн не было бы. Хотя обстоятельства, но все равно что-то тут не сходится. Например, Аркан уже пытался пройти с помощью поглотителя, но при сборах ничего не сказал. Почему? Если он вербовщик, то почему переживает за девчонок? Зачем взяли Джуну? Ладно, жреца, стражника, но Джуна? Короче, только вопросы, но нет ответов. Ладно, надо следить за всеми и никому не доверять. А сейчас надо уделить красивой и голой девушке внимание, а все вопросы отложить на утро. Война никогда не кончается, так что теперь не жить. Утро началось, странно. В тот момент, когда Слайса нырнула головой под одеяло и Ярославу стало хорошо, он вдруг осознал, что предмет, за которым его послал Сет, находится именно в Биотихе. Все сразу опало и появилось желание куда-то бежать и что-то делать, но Ярослав себя с трудом, но удержал в лежащем положении. Мысли метались, но ничего путного в голову не приходило. Слайса же была настойчива и умела, поэтому Ярик все больше возбуждался, а мысли переключались на то, что надо делать сейчас, а все проблемы пусть подождут. Минут через 40 и пару сайтей, Ярослав попал в душ и смог обдумать, откуда он знает, что предмет в Биотихе. Было ощущение, что он не просто знает про предмет, он может сказать, что кулон на четвертом этаже в биолаборатории, по правой стороне. Откуда? Просто появилось четкое направление и ощущение, причем Ярослав будто видел все метров за 5 вокруг кулона, за которым его и послал Сет. После душа и приведения в порядок себя с Лайсой, они вместе спустились в гостиную, где застали всех, кроме стража. «Метатель готов?» — хмурый Аркан спросил Ярика на входе. «Да, осталось наполнить поглотитель. Кто пойдет?» — спросил Ярослав. «Слайса, выходим после завтрака. Арна и Елазна, наблюдать. Джуна и жрец отдыхают и ждут. Страж доживет. Джуна, да, все под опасностью, но вроде больше никто не умрет. Ты же знаешь, не все видно». Жрец после этих слов очень пристально посмотрел на Джуну и Аркана. «Через полчаса выходим. Отступление. В одной из комнат. И применила мои препараты, и ничего. 3 яда магических, 2 биологических и никакой реакции. Он не мут и не гал. Ну и, конечно, не крин. Ты не хочешь его устранить? Я бы устранила. Он странный. Злая ты. Во-первых, мы еще не проникли внутрь. Во-вторых, нужный мне дух и твой кулон Лексона еще не у нас. В-третьих, мы не все попробовали. Если получится подчинить, как девчонок, пусть живет, но под контролем. Если нет, похитит часть добытого и сбежит, а потом умрет. Твой состав выдержит алтарь правды, ведь мы проверяли только на видящих, а его потрошить будут в главном храме. Выдержит. Он выдерживал даже алтарь дворца. Значит, все-таки не катастрофа, а диверсия. Ладно, пошли собираться. Конец отступления. В этот день группа сравняла с землей две охранные башни и стену между ними. Вот так просто? Не совсем. Сначала Ярослав пытался определить угол рикошета на других башнях, а его страховали Арна и Джуна. Почти весь магазин использовал, пока стал попадать два раза из трех рикошетом и под нужным углом. В это время Аркан при помощи переделанного метателя учился забрасывать камни поближе к башням. Два цернита истратили, прежде чем стал забрасывать камни на нужное расстояние от башен. Слайса подходила к башне на половину расстояния безопасности, чтобы в нее били сразу с трех башен, а страховал ее жрец. Он прикрывал от появления кис игроков на всплеск магии. Оказалось, у них есть такие способности, но кратковременные. Постояли, отошли. Постояли, отошли. И так весь день. К вечеру решили пробовать. Получилось с первого раза. Выстрел, вспышка, взрыв. Башню и кусок стены снесло. Решили попробовать на соседней, и опять удача. Правда, это рвануло сильнее, и камни даже долетели до Ярослава, стреляющего с расстояния метров 200-250. Джуна подала команду убираться, и все рванули к убежищу. Успели перед самым появлением шелеста кисы. Потом из-за двери слушали шелест кисы и рев игрока. Все закончилось за полчаса. Подрались, может быть. Постояли в напряжении еще минут 15 в тишине, сжимая оружие. Потом Аркан скомандовал расходиться по комнатам, предупредив Ярика, что позже зайдет. Глава 23. Биотех и духи. Все люди врут. Доктор Хаус. Любой человек врет не специально, минимум раз в 10 минут при общении. Статистические данные. Ваши подчиненные будут вам врать. Обязательно. И не надо на это злиться. Это в природе человека. Ваша задача распознать ложь и определить, как вам на это реагировать. Наказать, или наградить, или не заметить. Командир учебного центра под Барановичами полковник С. Аркан так и не зашел, но пришли Арна и Елазна. Причем сразу после душа, обмотанные полотенцами, молча прошли, отодвинув Ярослава с дороги, а потом просто запрыгнули в кровать. Ночь была, пожалуй, самой бурной в жизни Ярослава. Девчонки вытворяли такое, что Ярику было не до обдумывания, почему это они пришли. Причем девчонки не забывали щедро дарить радость друг другу, уделяя внимание каждой клеточке как тела Ярослава, так и, не пропуская ни сантиметра, тел друг друга. Под утро все трое еле угомонились. Ярослав, как всегда, спал часа два, поэтому проснулся с рассветом, проигрывая вчерашние акробатические этюды, улыбаясь во все 32 зуба. Ярик вдруг поймал какой-то диссонанс. Он попытался еще раз вспомнить все по минутам, и глупая улыбка сама собой сползла с его лица. Ярослав уловил какую-то искусственность в поведении девчонок. Нет, в постели они вели себя естественно, а вот приход в его комнату был какой-то нарочитый. Да из чего вдруг так резко пришли? Ярослав был о себе хоть и высокого мнения, но понимал, что три разные девчонки ни с того, ни с сего, не набросятся просто так на парня. Слайса что-то сказала девчонкам, что-то надо от него им всем. Кому именно надо? Кто-то послал к Ярославу девчонок. Причем вчера, Слайса, сегодня, девчонки, прямо сразу всем трем захотелось. Надо выяснить, как тут с попаданием в постель, а то вдруг потом уши отрежут, по самый пояс. Хотя, может, Ярик себя накручивает. Ладно, сегодня, вполне возможно, Ярослав, наконец, найдет чертов предмет, так нужный Сету, и все живые вокруг Ярослава превратятся в тени прошлого. Даже эти веселые и юные девчонки, сопящие с обеих сторон от него. Пора вставать. Ярослав спустился в холл и стал перебирать вещи. Оружие осталось наверху, а вот с амулетами можно и поковыряться. Приделав ко всем трем раздвижным копиям держатели под поглотители, а к оставшимся, держатель под цернитовую пыль, и выпив пару чашек местного аналога кофе, Ярик как раз закончил к выходу первых галов. Первый, как ни странно, спустилась Джуна. «Здравствуй, чужак». Джуна прошла на кухню и налила себе какой-то напиток, тоже горячий, но с другим запахом, нежели тот, что пил Ярослав. «А почему чужак? И, если можно, мне тоже чашку этого напитка. Как он называется?» — попросил Ярик. «Вот поэтому и чужак. Это Чува. Его знают и в Крине, и в Гали, и богатые, и бедные. Делают из листьев определенного кустарника, плюс сушеные плоды». Джуна налила Ярославу напиток в чашку и подала. «А ты этот напиток, судя по всему, никогда не пробовал. А ведь его существуют сотни видов. Ведь так, ты его никогда не пробовал? Ну, такой не пробовал. У нас есть похожий напиток, чай. Где, не помню. Может, я жил где-то на островах, или в предгорьях. Может, я обучался на дому, а может, я был диким зверем, и семья держала меня в заперти, кто знает. На островах жили, в основном, изгои те, кто хотел удалиться от цивилизации. Эдакая резервация, но подконтрольная правительству. Там нет ничего полезного. Море там очень бедное. А дальше океан. Но он мертвый. Жизнь есть только в нескольких метрах от поверхности. Так что море и океан никому не интересны. Так, что-то ловит у побережья, но предпочитают растить на земле в прудах всю рыбу и гадов. Так проще и дешевле было. После войны ты не смог бы добраться до материка с островов. А если бы и смог, то, как ты добрался до столицы, это 1500 километров от побережья. На побережье работали только маги, которые умерли в первую очередь. В предгорьях, хоть и живут только рудокопские общины, но Чуву знают. Да и не было там блондинов никогда. У нас очень маленький мир был. Сейчас же, все остальное проверить, невозможно, но трудно. Только зачем? Мы знаем, что ты чужак. Совету все равно плевать на твою правду. Пока, все равно. Джуна, я не помню. Видящая, ты же смотрела мою память, тогда зачем весь этот разговор затеяла, да и встала раньше всех. Ярослав не был готов к этому разговору, но понять расклады пытался. Ты влез в расклад, который не понимаешь, но на удивление нужен всем. Я просто первая подошла, все расскажу и озвучу наши предложения, ты главное выслушай и не перебивай. Я скажу тебе правду, а остальные тебе врут. Вот твой друг Аркан со своей полуручной криникой пытается добраться до духа своей жены, а криника при помощи амулета Ликсаны пообещала вернуть ей эмоциональную память и сделать основной. Когда Гал умирает, то его основа, душа, связанная с духом, если помечена, притягивается в храм. Там дух подвергается обработке. Так вот, это все неправда. У нас в Галии долго изучали и дух, и душу. У Галов вокруг души несколько оболочек. Одна из оболочек – это эмоции. Все, что с тобой происходило, что ты чувствовал, что переживал, находиться там. Эта оболочка влияет на принятие решений, на желание. Обряд стирает ее напрочь. Но память о всех поступках не сотрешь, иначе потеряешь знания. Просто памяти не дают вспомнить эмоции. Более подробно тебе объяснят жрецы и совет, не моя компетенция. Короче, знания у духа есть, эмоций нет, желаний нет. Так вот, Криника врет. Вернуть эмоции духу невозможно. Мы можем уничтожить даже не часть души, а часть оболочки. Мы можем подчинить дух, но вернуть уничтоженную часть не можем. Только если дать памяти снова все пережить. Аркан умный, но слишком зациклен на жене. Он должен был подумать, как внедрить в живого, уничтожив его дух и дав душе уйти, или найти такого живого, у которого нет духа, но есть душа. Это в принципе возможно, но, на удивление, после войны почти все дети, не попадающие в убежище, становятся такими. Они больные и неразвитые. У нас есть несколько сотен таких детей. Кого-то не успели доставить в храм, кого-то не хотели отдавать родители, кто-то пал жертвой обстоятельств. Совет пообещал помощь с внедрением духа его жены в ребенка Аркану. Это возможно, но это просто память, а не Гал. Его еще надо при помощи менталиста несколько лет учить, как это, совмещать память и эмоции. Так что совет пообещал попробовать, а не сделать. Это возможно, но потребует такого количества божественной энергии, причем особой, что на это никто не пойдет просто так. Но Анклав может это сделать, только не будет. А Криника не может этого сделать изначально. Ты про это ничего не знаешь. Но, все врут. Аркан не настолько любил свою жену, чтобы пытаться ее вернуть. А вот ее разработки по взятию под контроль как кис, так игроков, мы подозреваем, он хочет захватить. А еще незаконные работы его жены над духами. Криника не жрец, поэтому при помощи амулета не сможет ничего сделать, а значит, ей понадобится храм Ликсана и жрец, чтобы попробовать. И значит, она знает вход, как минимум, в один тайный подземный храм Ликсаны, но при допросе видящей она это скрыла, а Аркану доказала, что может это сделать. Как доказала, тоже вопрос. Кроме храма, нужен действующий алтарь Ликсаны. Это практически невозможно, потому что действующих алтарей Ликсаны уже не существовало еще перед войной, только алтари Сета. Остальные девчонки под контролем, правда частичным, Аркана, при помощи кренейских препаратов, о которых совет знает, но не знает стража. А стража за любой контроль над живыми изымает дух при помощи долгой смерти на колу в центре пентаграммы, поддерживающей жизнь. А это 5-7 дней на колу. Кренейка их направляет, но не контролирует полностью, хотя и может. Совету нужен и дух жены Аркана, и амулет Ликсаны, и кренейка со входом в тайный храм, и Аркан с его наработками безопасника. Причем, все они, в центральном храме на алтаре Сета нужны. Ну и ты, конечно, тоже нужен. И ты нужен даже больше, чем они все. Пока ты приманка, но никто не даст тебя съесть. Если бы не борьба в совете, тебя бы даже из анклава не выпустили. Тебя допросят, но, если все получится у нас с Бятихом, у тебя гражданство и своя команда. Это обещание совета. Ведь нужно проникать на разные объекты. А с твоим странным мышлением это возможно. Во всяком случае, я дам именно такую рекомендацию совету. Девчонок передадут тебе, передав поводок контроля, кренейку поставят под контроль и тоже отдадут тебе. Ну и разные приятности в виде квартиры, счета энергов, доступа к знаниям магов, сохраненных советом. Не тому ширпотребу, что есть в архиве и в лавках, теоретическим знаниям. Да и выбора особого у тебя нет. На этой планете нет большей силы, чем наш совет. Зачем ты мне это все рассказываешь? Я так нужен совету, несмотря на то, что чужак. Ярославу было интересно, верит она в это вранье или пытается его обмануть. Если обмануть, то для чего? Если подтолкнуть, то к чему? Ты не первый чужак, о котором знает совет. Еще до войны приходили через порталы Сета чужаки. Если они вписывались в общество, то жили неплохо. Поэтому у нас есть информация о жизни за пределами планеты. Галы даже планировали экспедицию, если получится запустить хоть один портал. Порталов всего пара десятков и запустить их, даже с помощью духов, не удалось. Поэтому я и говорю про допрос. Тебя введут в особое состояние, и ты вспомнишь все про порталы, а духи считают твою память. И как давно последний чужак появлялся у вас, перед войной, понятие растяжимое. Ярослав подумал, что может он и не прав в том, что не стал уходить раньше. Возможно, теперь придется уходить с боем, а почти все оружие наверху. Да и дух дома наверняка среагирует на смерть Бжуны. Надо ждать и слушать, пока опасность средняя. Умный, или не доверяешь? Бжуна с прищуром смотрела на Ярослава поверх чашки. И то, и другое, Ярослав как раз обдумывал, что, если все пойдет плохо, то разбив чашку, можно осколком успеть вскрыть ей горло, но добежать до комнаты все равно не успеть. Ты прав, последний чужак приходил 128 лет назад. Он пришел на территории галов, но был похищен кренейцами. Они не стали пытаться его склонить к сотрудничеству, а просто убили при считывании памяти. В его памяти оказался аркан по порабощению духов, но не рабочий на тот момент, и много всего разного. Это мне сообщили в совете. Кренейцы все засекретили и стали проводить исследования духов. Через 10 лет они получили первого подчиненного духа. После этого наука и производство, куда внедрялись духи, рванули вверх. Это отследили наши службы, и мы стали пытаться похитить эту разработку. Еще через 5 лет это удалось. Дальше началась гонка, кто лучше может использовать духов. Но было одно но. Галы и кренейцы производят божественную энергию всю свою жизнь, а потом отправляются на перерождение, а духи, которых мы задерживаем для служения, питаются этой энергией. Пока галов и кренейцев было почти 500 миллионов, этой энергии хватало. Теперь, когда нас всех, и галов, и кренейцев, меньше миллиона и количество сокращается очень быстро, большинство духов перестали быть умными. Оказалось, что при нехватке этой энергии они деградируют и исчезают. Та оболочка духа, что отвечает за память, деградирует первой. В совете мне дали секретную информацию по духам. Мы не знали до войны, что они тянут божественную энергию. Вернее, знали профильные лаборатории, но они это засекретили. После определенной деградации духи исчезают. Правда, жрецы после войны сообщили, что Сет требовал не играть с духами, иначе откажется от нас и перестанет пропускать души и в ту, и в другую сторону задолго до войны. Жрецы не поняли, но испугались, и не подчинились. Асет в ответ запечатал все порталы. Это не сильно насторожило жрецов. Тоже вопрос, почему? Раньше мы не могли пользоваться порталами, но они были действующими. После этого порталы превратились в простые каменные плиты. Никто не послушал бога, хотя жрецы и приходили к обоим императорам с предложением. Тогда Сет перестал отвечать на обращение жрецов, и все его алтари отключились. Нельзя стало делать очень много привычных вещей, но главное, критичных, таких как клятвы, обязательства, заверения документов и сделок. Мне об этом рассказали на совете, поэтому это точно правда. Раньше то, что делают сейчас духи, делали жрецы при помощи алтарей. Сведения о том, откуда пришло знание, как обойти запрет бога, не сохранилось. Если в алтарь Сета внедрить очень много духов, то они смогут объединиться в единый дух и частично объединять память. Это помогло в кратчайшие сроки создать накопители божественной энергии. Духи между собой как-то общаются, и знание одного – это знание всех, но только заключенных в один алтарь. Достать оттуда духов нельзя, можно только попросить о информации. А жрут эти алтари божественную энергию сильно. Во время войны и мы, и кренийцы старались уничтожать алтари, а потом они стали отключаться сами, от нехватки энергии, а отключившись, разрушались. Никто так и не научился объединять алтари, и знания терялись с катастрофической скоростью. Поэтому отследить, откуда взялись знания до войны, никто не смог, а их стало появляться тогда очень много. А потом кренийцы либо изобрели, либо узнали от духов, про изъятие души. Мы, естественно, это украли. Духов становилось все больше, алтари начали задействовать все, духов использовать повсеместно. Но и тут был побочный эффект. При отборе божественной энергии больше определенного уровня, галы и кренийцы становились более агрессивными, злыми в обычной жизни. То, что раньше считалось невозможным в поступках галов и кренийцев, стало обыденностью. Начали расцветать преступность, извращение, мораль стала шуткой, а не кодексом жизни. Дети стали рождаться апатичными, детская смертность стала увеличиваться. Это происходило не сразу, но перед самой войной и галы, и кренийцы забили тревогу. Только никто не захотел, а может и не успел ничего предпринять. Сейчас дети рождаются без желания жить. Если их в первые часы не поместить в полностью изолированное помещение и не накачивать его божественной энергией, дети умирают, вернее, уходит душа, а тело мы поддерживаем живым. Причем пока мы не определили, сколько надо держать детей в этих помещениях. Если их выпускают, они очень быстро становятся апатичными, а потом начинают умирать, и мы возвращаем их под храм. Сейчас дети, причем все, находятся либо под храмом Сета, либо в помещениях, экранированных и накачанных божественной энергией, но это в других анклавах. Там, под нашим храмом, самое защищенное место. Но утечка все равно существует. Эту энергию потребляет алтарь с духами. В других поселениях дети умирают, им не хватает энергии, слишком мало галов и кренийцев. Поэтому с караванами к нам идут товары, амулеты, да все, что пожелаем, в том числе дети, а мы отправляем артефакты, накачанные энергией. Мы забираем детей и обязуемся найти решение проблемы, но терпение галов и кренийцев не бесконечно, тем более что мы не справляемся. Если вспыхнет бунт, то цивилизация не устоит. Поэтому мы и вскрываем все институты, которые занимались похожими проблемами. Вернее, планируем. Но нам приходится скачивать с каждого гала больше энергии, для детей, для алтарей, для божественных артефактов, для духов, чем галы бы отдавали в мир естественно, что приводит к тому, что негативные составляющие нарастают. Духи предположили, что если распечатать порталы, то божественная энергия хлынет в мир. Это как сообщающиеся сосуды. Если в одном жидкости больше, она польется в сосуд с меньшим количеством. Только и порталы мы не можем распечатать. Короче говоря, совет в тебе заинтересован, и поэтому я здесь. Ты можешь помочь как с институтами, так и с порталами. Я должна тебя довести обратно. Конечно, биотех тоже важен, но, если будет не пройти, мы отступим. Я не только сильная видящая, у меня есть еще силы, как и у всех в совете, несколько. Одна из этих сил – лечение. Если в тебе останется хотя бы капля жизни, ты вернешься, я обещаю. Почему я должен тебе верить? Ты ведь была против меня и призывала сдать меня стражем, потому что ты не нужен гильдии, это слишком ее усилит, а совету на своей территории не нужны сильные образования, только очень зависимые от совета гильдии. Поэтому советы делают так, чтобы каждая организация анклава была в чем-то сильно уязвимой. А вот вместе, но под руководством совета, все гильдии дополняют друг друга. Но сейчас образовалась критическая ситуация, и если мы не найдем решения, то остатки цивилизации исчезнут. Тут поневоле будешь договариваться с кем угодно. Джуна попыталась изобразить грусть, но было видно, что ей непривычно кого-то уговаривать. Или это опять игра? Ярослав уже устал пытаться понять, кто говорит правду, а кто врет. Было ощущение, что врут все. Даже жрецы и стражи не могут сговориться. Ярик саркастически улыбнулся. Эти уязвимы еще сильнее, чем гильдии, поэтому первые прибежали в совет. Тут и энергия магическая, и энергия божественная, и многое другое. Ты подумай, у тебя пока есть время. Джуна допила чаву в своей кружке и ушла наверх. Буквально через пару минут сверху спустился жрец. Ярослав кивнул ему и налил чаву. Интересно, а этот от него чего хочет, и хочет ли чего-то вообще? После нескольких минут молчания жрец заговорил. Зови меня восьмой. Веришь ли ты в Сета, бога своего, не совершал ли ты? Чего тебе надо, жрец? Скоро спустятся Аркан и остальные, а если ты будешь отвлекаться, то не успеешь ничего предложить. Ты ведь пришел мне что-то предложить? Ярослав никогда не любил жрецов, еще с земли. Там он насмотрелся на их ложь и стяжательство. Ты говоришь с осененным богом, Гал. Если ты, зашипел жрец, исказившись лицом, всю благость и пафос стерли злость и ярость. Ты глуп, жрец. Убери свой гонор или уходи. Твой бог не слышит тебя очень давно. Если ты не скажешь, зачем пришел, я уйду. Ярослав сам не понял, почему этот Гал его так взбесил. Ему хотелось ударить жреца, чтобы выместить злость на эту планету, глупость этого жреца, долбанного бога Сета, пославшего его в эту задницу, свою неспособность делать то, что хочется. Может, поэтому его слова перешли в рык, пронявший даже жреца. Тот откинулся на спинку кресла и немного удивленно уставился на Ярика. Ты видишь потоки магической энергии, но главное не это. Твой браслет, он осуществляет забор божественной энергии автоматически. Примерно 20% от общего числа выработанной энергии. Твой браслет рассчитан на 2 месяца непрерывной работы. Потом жрецы скачивают накопленную энергию и цикл продолжается. Твой выдан 3-4 дня назад, но он полон. Это невозможно, но я вижу заполненность браслета, и прибор показывает, что он получает больше энергии, чем положено. То есть, он уже накопил энергии больше, чем мог вместить. Это также невозможно, но происходит. Ты можешь заполнять божественные артефакты и алтари. Может, это мутация, может, кровь. Если это подтвердится в центральном храме, то мы предоставим тебе любые условия. Ты получишь сотни девок, вдруг и твои дети могут тоже. Даже совет не может нам противостоять, так как мы единственные, кто контролирует алтарь Сета и депозитарий духов. Только мы контролируем возврат основы, а весь анклав помечен. Если ты дашь добровольное согласие на сотрудничество, то я дам тебе артефакты красного списка. Они защитят тебя от игроков, кис, любых проявлений магии на обратном пути. Эти артефакты подпитываются божественной энергией. Они рассчитаны на одного и их дали лично мне, чтобы я мог вернуться. Если ты принесешь клятву Сету, я передам их тебе. Наконец-то жрец заговорил по-деловому. А как же ты сам? С недоумением спросил Ярослав. Я пойду со всеми и приму судьбу, уготованную мне Богом. С пафосом сказал восьмой. Ну, Ярослав, конечно, не поверил жрецу, но еще один кусочек мозаики занял свое место. То есть, вот эти хотят самостоятельности. Жадность. Все как всегда. Я отвечу чуть позже, мне надо подумать. Уже намного спокойнее произнес Ярик. Мы знаем, что ты чужак и мы можем. Попытался надавить жрец. Я сказал, мне надо подумать. Будешь угрожать, не вернешься, с угрозой сказал Ярослав. Я тебе твои артефакты в задницу запихаю прямо сейчас. Жрец посидел пару секунд, потом поднялся и ушел к себе. Даже не буркнул ничего напоследок. Может и не такой уж козел, хотя, козел. Если у них есть такие амулеты, они могли давно дойти до Бятиха. Естественно, если бы скооперировались с гильдией искателей. Даже на пороге смерти эти уроды сражаются за власть и Ярослава туда же тянут. Так, кто еще мне не говорил, что я очень нужен? Стражник, ну, ему после ранения не до этого. Аркан, Слайса, кстати, а почему она ко мне приходила? Если она не та наивная дурочка, за которую себя выдает, то ей было что-то надо. Разговоров она практически не вела. Поели, попили и в койку. Оттуда выбирались только в душе за стол, что тогда выходит в свете данных, сообщенных Джуной. У нее есть препараты, частично берущие под контроль. Насколько полно, Ярослав не знал, но, скорее всего, на нем тоже пытались провернуть что-то похожее. Значит, либо Ярик сам себя накрутил, либо он прав, но защита сета сработала от взятия под контроль. Вывод: Аркану кроме проникновения в биотех нужна какая-то пакость, на которую в обычном состоянии Ярослав не согласится. Или еще какая-нибудь гадость. Или это нужно Слайсе. Значит, быстренько наверх, и больше без оружия даже в туалет не ходить. С бабами пока тоже придется завязать, а то возьмут тепленького и голенького. Ярослав быстро поднялся в комнату и начал облачаться. Армейские привычки не пропьешь, через 5 минут он был полностью экипирован. Подумав, Ярослав закрепил меч сета за спиной. Все равно почти все про него знают. Ну, из тех, кто с ними идет в биотех. После этого Ярослав уже спокойно спустился в холл и стал ждать команду. Сегодня Ярослав с командой должны войти в этот чертов биотех. Постепенно спустилась вся группа, правда очень медленно. Аркан спустился со Слайсой, которая мило улыбнулась Ярославу. Если Ярослав правильно предположил насчет препаратов, то Слайса еще та сука. Жрец о чем-то шушукался с Джуной. Ярик думал, что Аркан задвинет какую-нибудь речь для поднятия духа, но тот, оглядев всех, только кивнул и пошел на выход. 200 метров магического минного поля группа прошла легко. Вот что значит правильно подобранное оборудование. Они чистили от мин только узкую дорожку. Арна выходила вперед и распыляла цернитовую пыль. К подсвеченному с ее помощью артефакту с помощью раздвижного копья подносили малый поглотитель. Ловушка обычно срабатывала пару раз и разряжалась. Здесь никто не утруждался маскировкой, поэтому артефакты обычно просто прикапывали на 5-10 сантиметров, и все. Никаких подлянок на неизвлекаемость, связанных в сеть нескольких артефактов, срабатывающих одновременно, сработки с замедлением. Короче, дикий, девственный мир. И слава сету. Тьфу, привязалась. Дойдя до двери в здание, все стали в полукруг, прикрывая Джуну и жреца восьмого. Те подходили к открывающему дверь артефакту по очереди и старались скрыть, что там делают. Похоже, не доверяют друг другу капитально. Потом у них все застопорилось, и они начали шепотом переругиваться. Аркан, усмехаясь, обратился к ним и сказал, что теперь его очередь. Когда Джуна и Восьмой отошли от двери, Аркан начал в определенной последовательности нажимать на завитки вокруг дверного проема. «Что ты делаешь?» – спросила Джуна. «Кроме магического и жреческого, здесь механический замок тоже есть», – самодовольно произнес Аркан. «Причем 3 штуки. Их тоже надо разблокировать по очереди». После этих слов дверной проем стал сначала углубляться, а потом протаивать. «Ничего так, дверка, глубиной 1-2 метра». Аркан повернулся и скомандовал. «Я, блондин, Джуна и Слайса, внутрь. Жрец и Арна с Елазной охраняйте вход. При появлении киса или игрока, сразу внутрь нажмете вот этот артефакт. Здание на сутки встанет под защиту, запечатав все окна и двери. Плюс защита будет на максимуме. Только учтите, что многое включится и внутри. Так что это, только в крайнем случае. Вперед. Внутри обычный холл, с обычной конторкой для охраны. Правда, пустой. Ты смотри, даже их магический лифт сработал. Потом подъем на неизвестно какой этаж и выход. А на этаже, запах мертвечины впервые в этом мире был так силен. Коридор, несколько дверей по сторонам. Обходим все двери. Вскрываем, если надо, по очереди. Потом один остается для осмотра. Не заходите, не открывать дверь в конце коридора, там грузовой лифт, набитый трупами. Ищем магические книги и артефакты, собираем все. Пошли. Аркан явно нервничал и был здесь не первый раз. Ярослав почувствовал, что нужный ему предмет прямо перед ним, за предпоследней правой дверью. Поэтому Ярик пристроился позади всех. Все двери были не закрыты. Следы крови во всех кабинетах, но тел не было. В первую дверь пошла Слайса, во вторую Джуна. Аркан пошел в конец коридора, заглядывая во все двери. Дойдя до конца коридора, он повернулся к Ярославу и сказал, что пойдет в лабораторию за последней левой дверью, а Ярик, чтобы шел, проверял правую. Ярослав кивнул и, дождавшись, чтобы Аркан скрылся в лаборатории, и зашел в нужную дверь. «Ну, вот я и добрался», — подумал Ярослав. Кулон лежал прямо посередине стола. По-видимому, это был кабинет женщины. Слишком много было женского в обстановке, картинах, вазочках и во всех других предметах быта. Ярослав подошел к столу и посмотрел на кулон в магическом зрении. Это был явно божественный артефакт, так он сверкал желтыми искрами. Только если обычно божественные артефакты изливались энергией, как маленький ручеек, то здесь был фонтан. Энергия изливалась и поглощалась кулоном. Ярослав взял его в руки и мысленно обратился к Сету. Ничего не произошло. Ярик попытался сжать кулон и еще раз обратился к Сету. И опять ничего. Может, надо обратиться как-то по-особенному? Пожелать, чтобы Бог услышал? Пожелать, чтобы сам Ярослав перенесся к Сету? Опять ничего. Не понял. И что теперь делать? Вслух спросил Ярослав. Ярик ходил по кабинету и бездумно собирал в сумку все, что фанило магией, а сам лихорадочно думал, что теперь делать. При всей браваде оставаться в этом мире он не планировал. Может, конечно, этот артефакт и не тот, но то чувство, которое вело его, просто вопило и выпрыгивало из штанов, что кулон тот самый. Почему не сработал предмет, непонятно. А может, просто задержка, может, сработает позже, или не хватает какой-то энергии. Ярослав крутил и крутил мысли по кругу, пока руки очищали офис. Потом перешел в соседний кабинет и начал чистить его. Когда потянулся за очередным амулетом, то чуть не упал, поскользнувшись в луже крови на полу. Чертыхнувшись, Ярослав пришел в себя и стал более внимательно смотреть по сторонам. «Странно, что кровь не засохла», – пробормотал он. «Или своими действиями Джуна и жрец сняли какое-нибудь поле стазиса, а заодно и отключили двери. Ведь странно, если в секретном заведении двери нараспашку стоят, а еще интересно, где то, что выпустило кровь из местных. Боя здесь не было, но кровь почти во всех кабинетах. А галы здесь были непростые, почти все маги. Значит что, либо это что-то сильнее их, либо эта охрана получила приказ на ликвидацию персонала. Причем, если вырвалась какая-то зверушка, все равно были бы разрушения. Аркан, кстати, сразу повел всю группу на этот этаж, а сам потом пошел в дальнюю дверь. Может, там и разгадка, надо сходить в ту лабораторию. Только куда деть кулон? Он же, зараза, фонит как все остальные артефакты вместе взятые. Хотя, есть же ящички от поглотителей. Малый ящичек 3 сантиметра, на 2 и на 3. Хорошо ложится во внутренний карман у сердца. Достаем и кладем. Вуаля, не фонит. Пора двигать к Аркану. Ярослав закончил бормотать и спрятал маленькую коробку от поглотителя в карман куртки. Подойдя к двери, за которой скрылся Аркан, Ярослав прислушался. Бормотание стало более ярким и четким. «Да где ж ты, Сет, тебя дери!» Шепот Аркана был сильно раздраженным. Ярослав постарался зайти бесшумно. Лаборатория представляла из себя помещение размером в пару-тройку кабинетов. Непонятная лаборатория какая-то. Правая стена была сплошь покрыта магическими экранами-аквариумами. От них змеились энергопроводы и магопроводы. Снизу был стол с десятком приемных устройств под книги, а в столе два стеллажа, забитых ящиками с сотнями книг и так вдоль всей стены. Книг, навскидку, было 1002, а может и больше. В центре стоял странный треугольный стол, на котором располагался круглый магический экран. Странный стол, потому что раньше Ярослав не встречал здесь ни закругленных столов, и такой видел впервые. Возле стола располагались три операторских места с приемными устройствами под те же книги. Аркан сидел за одним из них, лихорадочно доставал из сейфа позади магические книги и вставлял в приемное устройство. Потом просматривал пару десятков секунд какие-то картинки на экране, ругался и, откладывая книгу-монету в сторону, переходил к следующей. «Аркан, может, будем просматривать все уже в анклаве?» – спросил Ярослав. «А то тут везде кровь, как бы ни бегала какая-нибудь зверушка поблизости». Аркан развернулся каким-то змеиным движением, и через доли секунды в лицо Ярослава смотрел маленький арбалет-метатель. Откуда он его достал, Ярик не понимал, да и скорость его была впечатляющей. Мысль подкрадываться тихо к Аркану уже не выглядела умной. «Полегче, убьешь ненароком», — успел пискнуть Ярослав. При этом он подумал, что слишком себя переоценивал, и что ему очень повезло, когда он захватил команду Аркана. Аркан пару секунд подержал Ярослава на прицеле, потом щелкнул какую-то кнопку на арбалете и тот втянул дуги, а потом стал уменьшаться, складываясь внутрь себя, пока не стал размером с ладонь, не очень длинным жезлом. «Как трансформер», — подумал Ярослав, понимая, что и с технологиями местного мира он, похоже, тоже облажался. После этого Аркан вложил небольшой жезл в нагрудный карман и стал командовать, собирая все книги со стеллажей в тот мешок, А я пока проверю книги из сейфа, осталось всего десяток. Ярослав стал сыпать книги-монетки в рюкзак, который дал ему Аркан. Попутно он собирал в свой все безделушки, фонящие магией. Не поворачиваясь к Аркану, Ярик вдруг спросил то, о чем думал в последнее время. «Слушай, Аркан, а откуда здесь столько крови и где трупы? Нам поступил приказ о зачистке лаборатории и всего персонала. Ликвидаторы приняли спецсостав и пошли убивать. Состав давал неуязвимость к магии и отсутствие сомнений, эмоций. Я был в группе ликвидации, мне досталась эта лаборатория и еще парочка, но мне повезло. Я был уже болен. Где заразился, не знаю. Болезнь частично блокировала установки на убийство и самоубийство после спецоперации. Правда, я всех убил на этом этаже и стащил трупы в грузовой лифт, но не стал убивать себя. Лифт с трупами с другой стороны лаборатории, вон за теми фальшивыми экранами справа. Потом я куда-то шел, кого-то убивал, и так несколько дней. Очнулся через некоторое время, переборол желание убить себя и ушел на конспиративную точку. Болезнь длилась долго, 3 месяца, но я выжил. Все, кого я знал, к тому времени были мертвы. Я бродил по городу, прятался от кис игроков, которых становилось все больше, мародерствовал для выживания. Через несколько месяцев встретил одну из команд Анклава. Пошел с ними, стал искателем, быстро поднялся по карьерной лестнице благодаря знаниям. Постепенно набрал команду. Сначала Слайсу, потом, когда погибли отцы Арна и Елазны, взял их к себе. У них прорезались способности, так что обузой они не были. Вот такая история, если кратко. Есть, нашел. Что нашел? Спросил Ярослав, поворачиваясь к Аркану. Рассказ его впечатлил. Если он бывший ликвидатор, то он опаснее еще больше, чем Ярик предполагал. Последовательность мутаций животных при превращении в грока. Аркан впервые на памяти Ярослава искренне радовался. Что ж такого важного он тут нашел? Так это изначально другие животные. Ярик подозревал, что твари были до мутаций чем-то другим, но хотел убедиться. Да. Причем, намного меньше и безобиднее. Аркан стал прятать эту книгу во внутренний карман куртки, отдельно от других. «И зачем это тебе?» – поинтересовался Ярослав, не особо надеясь на ответ. «Да не мне, балда, Анклаву. Совет загрузит в алтарь данные, и на выходе мы получим схему преобразования как игроков, так и кис. Они ведь делались одинаково. Значит, мы нащупаем слабые места твари и сможем на них воздействовать магией. И может, сможем воздействовать на детей так, чтобы они могли подпитываться магией, а не божественной энергией. Да много вопросов может сдвинуться с мертвой точки. Так что Слайсу мне теперь простят точно, а главное, может сдвинуться проблема с детьми. Ладно, давай собираться. Теперь сюда придет уже полноценная экспедиция. Тебя тоже поздравляю. Ты теперь точно получишь гражданство и членство в клане искателей. Ярослав с Арканом вышли в коридор и стали собирать группу. Джуна, девчонки выходили из осмотренных комнат, и все тянули рюкзаки с добычей. Все улыбались, ведь все получилось. Только Слайса хмурилась, но, посмотрев на Ярослава, вдруг улыбнулась. Ярослав насторожился. Она что, почувствовала амулет? Это же невозможно. Или возможно, если она почувствовала амулет и кому-нибудь сообщит, то подвеску отберут и возврат из гипотетического станет просто невозможным. И что теперь делать? Ладно, надо сначала выбраться, а по дороге домой уже подумать. И держаться на стороже все время.